99. Матерь Агни-йоги. В человеке можно видеть и хорошее, и плохое, но утверждать следует только хорошее. В этом вся сложность, ибо, усмотрев плохое, легко не заметить черт положительных. Думая хорошо о человеке, его возвышаем. Думая плохо и осуждая, делаем еще хуже. Умение вызывать к проявлению дремлющее в людях добро принадлежит к ценнейшим качествам человека.